Чинь Мо покачал головой. К сожалению, это не так. Расписание было составлено в соответствии с лучшим временем, и увеличение количества команд полностью уничтожит это идеальное расписание. Босс с акцентом сказал: «Президент Чинь не должен быть таким жестким. Почему бы тогда не разделить турниры второго тира на привилегированные и непривилегированные?» Чинь Мо все еще качал головой. «Тогда это будет несправедливо по отношению к некоторым командам, и конкуренция должна быть честной всегда, а не только в некоторых моментах». Босс с акцентом сказал: да, слова президента Чиня действительно имеют смысл. Но я думаю, что наши команды во всех отношениях будут лучше многих других команд. Например, команда Энерго не имеет даже половины тех ресурсов, которые могу выделить я. Просто дайте нам немного времени». Чинь Мо слегка сморщил брови. Независимо от их происхождения и финансовых ресурсов, эта команда является сильнейшей китайской командой. В настоящее время на ее счету 3 победы подряд. Смогут ли ваши команды повторить ее успех? Чинь Мо посмотрел на всех этих высоких шишек. Услышав слова Чинь Мо, боссы немного смутились. Многие боссы решили сформировать команду по игре League of Legends после того, как они увидели статистику турнира и его призовые. Они просто хотели откусить кусочек пирога, при этом ничего не отдав взамен. Чинь Мо продолжил: «У меня уже составлен хороший план, и так как я не гонюсь за сиюминутной выгодой, я не буду делать никаких поблажек на этот счет. Но вы можете быть уверены, что если ваша команда будет показывать хорошие результаты на протяжении всего года, она, в конечном итоге, попадет в чемпионат». Они посмотрели друг на друга в полном смятении. Слова Чинь Мо были очень неприятными, и его отношение к этому было очень твердым. После этого они встали и ушли, а Сунь Ся выпроводил их. После того, как Сунь Ся отошел от них, боссы киберспортивных клубов завели разговор между собой. «Я, конечно, слышал, что этот Чинь Мо – человек, который не любит уступать, но он так решительно отказал нам. Это безумие. Его игра перестанет быть популярной через год или два, но он все еще надеется сделать ее похожей на футбол. Кто вообще будет смотреть турниры второго сорта? Что за фигню он нам пытался впарить? Это того не стоит. Я не стану тратить деньги на фиг пойми что. Я лучше посмотрю, что станет с игрой через год. То же самое, я что, по его мнению, похож на дурака». Глава 384. Матч Чинь Мо. Конечно же, большинство из тех киберспортивных клубов, которые не получили место в чемпионате, хотя и явно были недовольны этим, не собирались отвергать турниры второго сорта. Ведь даже малый доход является доходом. Но также существовало и небольшое количество киберспортивных организаций, которые не планировали формировать команду по игре League of Legends после этого разговора с Чинь Мо. Ведь по сравнению с чемпионатом, все эти турниры второго сорта по сути будут никому не интересны, и многие боссы чувствовали, что они только сожгут свои деньги, если решат набрать нормальную команду. Но с приходом большого количества крупных киберспортивных организаций, ценность сильных игроков внезапно возрастет, и многие скилловые игроки и стримеры будут разобраны по командам в одно мгновение. Чинь Мо вернулся к Ли Цзиньси. Ли Цзиньси сказала: «Они, кажется, не очень-то и заинтересованы в этих турнирах». Чинь Мо равнодушно сказал: «Не имеет значения, заинтересованы они или нет, и не имеет значения, создадут ли они команду или нет. В настоящее время все отечественные высококлассные игроки уже связаны контрактами. Конкуренция и так очень высока, и те, что не создадут команду по собственной инициативе, очень скоро пожалеют». Ли Цзиньси больше ничего не спрашивала. Она взглянула на монитор и сказала: «Мы, возможно, пойдем на нижнюю линию». Чинь Мо спросил: «Ты будешь на керри или на саппорте?» Ли Цзиньси немного подумала и сказала: «На керри немного скучно играть, позволь мне сыграть на саппорте». Чинь Мо сказал: «Хорошо». На время чемпионата все игроки, которые принимали участие в турнире, были вынуждены играть на китайском сервере. Из-за этого Чинь Мо специально подготовил для всех профессиональных игроков соответствующие аккаунты, и на каждом таком аккаунте был установлен ранг претендент. Конечно же, эти аккаунты будут удалены после окончания чемпионата. Эти аккаунты могли свободно менять свои ники. Это было сделано для того, чтобы другие игроки не стали охотиться за определенным игроком только ради выполнения личного достижения в виде «смотрите, я убил профессионального игрока, который играл в чемпионате за команду». Однако понять, что с тобой или против тебя играл иностранец, было слишком просто. Ники этих иностранных игроков были очень креативны. Чтобы замаскироваться под китайских игроков, они использовали какое-нибудь китайское имя и маскировались под молчаливого китайского игрока. Но вот выбранные имена были немного смущающими. С первого взгляда можно было сказать, что человек, который поставил себе такой ник, определенно не был китайцем. Например, один европейский игрок, наверное, думал, что поставил себе ник «профессиональный игрок», но в итоге он на самом деле себе установил ник в виде «игрок профессор про». Кроме того, тут и там начали всплывать странные ники, по типу «я хочу младшую сестру», «этот человек не дышать», «быстрый торнадо-заряд», «большой красота», «богатый бедный», «никто кто» и тому подобные ники. Когда китайский игрок видел подобный ник, он тут же понимал, кто с ним попался в одном матче. В итоге это все вылилось даже в то, что стримеры стали транслировать матчи профессиональных игроков. В это время на одном стриме в чате обсуждали недавний жаркий матч. Фрост действительно ненормальный. Как он смог выиграть в соло такую слитую катку? Тот парень, что испортил ему игру, был забанен лично Чейнмо на неделю. Некоторое время назад было выпущено специальное объявление, в котором говорилось, что любой игрок, который будет стараться мешать и всячески вредить профессиональным игрокам, будет строго и очень сурово наказан. Ну, тот парень был храбрецом, который пал смертью тупой собаки. Подождите минутку, что я вижу? Чейнмо играет на древине. Что? Чейнмо? Он играет на древине, верно? Вон там, на нижней линии, это же Молчун и Трон. Против них стоит Кокмао, но разве это не тот самый турк? Черт возьми, этот матч будет великолепен. Чейнмо не знал, что за этим матчем уже наблюдали многие большие стримеры. Он просто подумал, что ник у этого парня был немного странный. Лицзинси пикнула сороки. Против них же стоял Кокмао и Жанна, что является весьма противной комбинацией. И как мы победим? Спросила Лицзинси. Чейнмо сказал, будем убивать Кокмао. Лицзинси кивнула. Ясно. Обе стороны пришли на линию. Сразу стало очевидно, что Кокмао еще не осознал всю серьезность ситуации. Хотя Трук использовал Кокмао в качестве контрпика Дривина, Чейнмо явно не собирался давать ему и шанса. После удара по щиту Жанны, он немедленно отступал и ждал, пока щит Жанны исчезнет, после чего продолжал атаковать Кокмао. Глава 385. Новая игра. Дривин, который играл через вращающиеся топоры, очевидно, имел гораздо более высокий урон, чем Кокмао. Столкнувшись с ним два раза, Трук понял, что этот Дривин – просто баран, который играл до талого. Но именно из-за этого Трук только и мог, что находится под башней. Но он должен был признать, что этот Дривин был забавным. И он должен был признать, что он играл лучше большинства игроков, с которыми он встретился сегодня. И движения этого Дривина были очень плавными, и каждый его каст был точным. Трук еще не встречал такого свирепого Дривина. Плюс этот герой был трудным и не являлся популярным героем. И было неважно, шла речь о турнирах или обычных матчах, он довольно редко встречался, поэтому стоять против него было очень неудобно. И вот, на 5 минуте 23 секунде, First Blood, раздалось системное оповещение. Дривин с малым количеством хп начал покидать зону атаки башни, и в самое необходимое время 40 согрела башню на себя, из-за чего Дривин смог выжить. Турк чувствовал, что все это было немыслимо. Как он только что смог умереть под башней? Он просто хотел немного пофармить на линии, но этот Дривин воспользовался этой возможностью и убил его за пару секунд. Две минуты спустя лесник на стороне Кокмао увидел, что его соратники с нижней линии находились в невыгодном положении, так что он решил помочь. В итоге под вращающимся топором Дривина три героя были очень быстро убиты. Триплекилл. Дривин же после этого с пятой частью хп вернулся на базу. После того, как Чейнмо получил на ранней стадии такое огромное преимущество, у Кокмао не осталось места для развития. Экономическое преимущество Дривина было слишком велико. Игра закончилась без малейшего напряжения. Чейнмо окончил эту игру со счетом 17-2-3 и под конец не выпускал всю вражескую команду с их фонтана. «Эх, а ведь делать такое некрасиво», — сказал Чейнмо. После этого его Дривин подошел к краю фонтана и выпустил топор, который убил Кокмао. Лицзинси. Чейнмо вздохнул. «Эй, это не я, это все моя рука». В то же время на стриме чат сходил с ума. Чейнмо просто сумасшедший. И этот профессиональный игрок вообще ничего не стоит. Профессиональный игрок не может остановить Чейнмо. Что за черт? Этот Дривин непобедим. Как вообще можно убить его? Почему у него такой высокий урон? Как красиво, это же просто бойня. Теперь Чень Мо стал моим новым богом жестокости. Этот матч полностью разрушил устоявшийся концепт этого героя. Многие игроки обнаружили, что этот герой был очень свирепым. Все зрители наблюдали за тем, как Дривен убивал всех одним броском топора, и игра Чень Мо была идеальной и спокойной, для него убийство было больше похоже на рутину. Даже когда он встречал в одиночку сразу три врага, он просто брал и уничтожал их всех разом. Доиграв этот матч, Чень Мо посмотрел на телефон и увидел сообщение, которое пришло от Су Цзинью. «Босс, зайди в редактор, комитет по надзору за играми опубликовал кое-что интересное». Чень Мо замер, что на этот раз. В последний раз, когда комитет по надзору за играми делал нечто подобное, Чень Мо пришлось создать игру «Легенды кунг-фу». Но с тех пор комитет по надзору за играми не выпускал никаких подобных объявлений. Но сейчас он выпустил нечто подобное. Чень Мо открыл свой ноутбук и вошел в редактор. Глава 386. Новая игра. Когда Чень Мо открыл редактор, он увидел важное объявление. Объявление о продвижении китайской культуры. Тема – троецарствие. Чтобы продвинуть троецарствие и поспособствовать здоровому развитию игровой индустрии, игровой комитет с 10 октября по 8 января будет проводить сезон троецарственных игр. Пожалуйста, геймдизайнеры, используйте свой талант для продвижения культуры трех королевств. Правило 1. Тип игр. Все игры будут допущены к участию, ограничения по платформам отсутствуют. 2. Правила участия. Игры с темой троецарствия, которые будут выпущены в этом квартале, будут участвовать в этом конкурсе по умолчанию. 3. Требования. Сыграть в игру сможет любой желающий. Богата на разные события, тема игры должна быть здоровой и светлой, а также должна отражать культурную коннотацию периода троецарствия. Отличается от существующих игр с темой троецарствия на рынке. Должна быть адаптирована под возможности сети интернет. 4. Награды. После окончания этого квартала игровой комитет начнет оценивать выпущенные игры. Реакция игроков, а также оценки также будут приняты во внимание. Победившие геймдизайнеры будут награждены сертификатами, а победившая игра будет рекомендоваться официальным магазинам приложений в течение одного месяца. Троецарствие. И игра должна быть инновационной. Чень Мо перечитал это объявление и понял, чего хотел увидеть комитет по надзору за играми. Очевидно, он хотел, чтобы игра с такой темой была горячо любима игроками. Должна быть адаптирована под возможности сети интернет, то есть эта игра должна являться онлайн-игрой. Чень Мо суммировал эти требования, и в его голове промелькнуло несколько слов. Троецарствие – онлайн-игра, стратегическая игра. Троецарствие – это эпоха, в которой советники, генералы и главные герои блистали на полях боя, и мудрость классической эпохи также отражалась в различных битвах. Конечно же, можно было создать RPG или фермерскую игру, но только стратегическая игра сможет отразить все величия этого периода. Чень Мо начал думать о том, какую игру ему предстоит создать. Есть действительно множество хороших игр с темой троецарствия во главе, но многие из них не отвечали требованиям. В принципе, Legends of Three Kingdoms была неплохим вариантом, но ее следовало отнести к разряду настольных игр. Хотя ее собственный игровой процесс и обертка прекрасно вписываются в концепт троецарствия, она, в конечном счете, была ограничена настольным диапазоном. Подумав об этом еще немного, Чень Мо вспомнил о подходящей под эти критерии игре. Он тут же позвонил Су Цзинью. «Алло, босс, ты уже прочитал то объявление?» – спросила Су Цзинью. Чень Мо ответил. «Прочитал». Су Цзинью сказала. «Мы не будем участвовать, или мы вернемся в столицу и забьем на чемпионат?» Чень Мо сказал. «Не стоит, я просто создам игру в одиночку». Су Цзинью вздохнула. «А, месяц на создание мобильной игры должно быть достаточно. Я отошлю все связанные с графикой вопросы нашей художественной команде. Я же сделаю все, кроме графики», — сказал Чень Мо. Босс, я, Цань Кун и Чжэн Хунси хорошо отдохнули, мы можем помочь», — сказала Су Цзинью. Чень Мо рассмеялся. «Игра, которую я хочу сделать на этот раз, не такая уж и сложная. Я создам ее в одиночку. Если мне понадобится ваша помощь, я найду вас». «Ладно, хорошо». Су Цзинью была немного ошеломлена. В то же время и другие геймдизайнеры рассуждали над вопросом создания игры. На этот раз выпала тема троецарствия. Игра по троецарствию будет непросто. «А, но почему, разве это не будет просто? На первый взгляд это только кажется простым». Сможешь ли ты внести в игру новые фичи? Эта тема уже испахана вдоль и поперек. И на данный момент на эту тему вышло столько игр, но выдающихся среди них получилось всего 3-4. Кроме того, на этот раз требования весьма специфичны. Пока что все выглядят не очень хорошо. И так как на этот раз тема попалась довольно простая, скорее всего много белых кроликов решит клюнуть на приманку. Чень Мо будет участвовать в этом конкурсе? Я думаю, что нет, ибо сейчас, насколько я знаю, по его игре League of Legends проходит очень важный чемпионат. Кроме того, с учетом его нынешнего состояния, ему нет смысла бороться за такой жалкий приз. Тогда все просто замечательно. Если бы в этом конкурсе участвовал Чень Мо, я бы просто не стал участвовать в нем, к тому же я не очень хорош в этой теме. Но раз его не будет, я постараюсь изо всех сил. Глава 387. Новая игра. Многие геймдизайнеры хотели попробовать создать уникальную игру по теме Троецарствия, чтобы выиграть столь желанный приз этого конкурса. Однако опытные геймдизайнеры знали, что на этот раз все было не так просто. Комитет по надзору за играми всегда был нацелен на привлечение внимания аудитории к какой-нибудь нишевой теме, которая нуждалась в освещении. И хотя игр с темой Троецарствия в Китае выходило каждый год немало, их качество оставляло желать лучшего. Несмотря на то, что в Китае существовало большое количество любителей эпохи Троецарствия, Троецарствие, как и путешествие на Запад, были сильно переоценены. Большое количество игр с Троецарствием в названии игры показывали само Троецарствие только в самом названии, в то время как сама игра обычно была либо совершенно другом, либо же в нее просто было невозможно играть. Когда речь заходила об эпохе Троецарствия, существовала всего одна игра, которая в полной мере отразила дух той эпохи. Это была MMORPG-игра, которая на данный момент была довольно популярна. Троецарствие. Палач правосудия. Игра Троецарствие. Палач правосудия представляла собой непрекращающуюся войнушку. Игроки распределялись в трех королевствах и могли делать все, что угодно, от участия в осадах до выполнения обычных заданий, которые выдавались неписями. Из-за этого со временем все игры с темой Троецарствия в основе шли по пути игры Троецарствия. Палач правосудия. И так как требования комитета по надзору за играми на этот раз были довольно специфичны и одиночные игры создавать было нельзя, все, скорее всего, не станут изобретать новое колесо. Это было с одной стороны хорошо, но с другой плохо. Ибо независимо от сюжета, геймплея, атмосферы, одиночные игры были более легкими в создании, потому что без взаимодействия игрока с игроком геймдизайнеру не нужно будет беспокоиться о каких-то неконтролируемых ситуациях. И в предыдущем мире Чень Мо классические игры с темой Троецарствия все без исключений являлись одиночными играми. И хотя все те игры были богаты на разные механики, имели прекрасный сюжет и атмосферу, существовала одна огромная проблема. Их нельзя было превратить в онлайн-игры. Ведь если каждый игрок будет играть за так называемого главного героя, вся атмосфера, сюжет и логика пойдет коту под хвост. Из-за этого проблема создания онлайн-игры с темой Троецарствия во главе стала головной болью многих геймдизайнеров. Более того, поскольку тема Троецарствия не имела никакого порога входа, до этого конкурса уже было придумано множество игр. И из-за этого создать уникальную игру с темой Троецарствия в основе было очень трудно. Однако так как многие геймдизайнеры думали, что Чень Мо был занят чемпионатом, они решили проверить свои силы и принялись работать. В гостиной Чень Мо что-то печатал на своем ноутбуке. На экране ноутбука был открыт концепт-проект игры Immortal Conquest. Причина, из-за которой Чень Мо хотел создать подобную игру на этот раз, заключалась в том, что она обладала качествами, которых не было у других игр. Это условно-бесплатная стратегическая мобильная игра, в которой несколько тысяч человек может сражаться одновременно, а с точки зрения данных, эта стратегия имела чуть более 40% удержания, и если игрок оставался играть в эту игру, он играл в нее очень-очень долго. В прошлом мире Чень Мо, после подъема мобильной игровой волны, очень много игр с темой Троецарствия в основе начала выходить на рынок, и Чень Мо не хотел возвращаться в столицу ради создания такой простой игры. Для такой простой мобильной игры, целью которой является отбирание денег у игроков, одного его будет достаточно. Более того, Чень Мо уже давно не выпускал подобные игры, так что игроки должны снова почувствовать его любовь. С технической точки зрения, создать Immortal Conquest было очень просто. С точки зрения графики проблем возникнуть не должно, ибо Чень Мо просто передаст этот вопрос своей команде. Большая карта игры Immortal Conquest была собрана по кусочкам, и каждая ее клетка могла использоваться кем угодно. Но Чень Мо не был удовлетворен существующими механиками и планировал внести некоторые новшества в эту игру. Во-первых, он хотел улучшить строительство. Город игрока в игре Immortal Conquest претерпевал мало изменений. Каждое здание при улучшении практически никак не видоизменялись, что было довольно грубой ошибкой со стороны разработчиков. Во-вторых, боевая система. Боевая система игры Immortal Conquest была относительно уникальна, но не было смысла наблюдать за визуализацией боя. Да и обычно все сразу читали боевой отчет. Хотя для старых игроков визуализация ничего не даст, но вот для новичков эта визуализация имеет большое значение. Чень Мо был намерен также оптимизировать интерфейс, чтобы игроки могли интуитивно находить то, что хотели. Кроме того, будет необходимо полностью переработать существующие анимации и сделать их более качественными. Mid- и late-game игры Immortal Conquest был относительно неплохим, так что главная цель Чень Мо заключалась в том, чтобы как можно больше игроков задержалось в игре как минимум на пару дней. Глава 388. Конец чемпионата. Хотя это и была мобильная игра, механики битвы были относительно сложны, потому что в одной битве могли участвовать десятки и даже сотни игроков. Из-за этого все числовые значения должны быть правильными, чтобы вдруг у кого-то не возникло проблем. Более того, боевая система игры Immortal Conquest была довольно сложной, и для начинающих игроков она не будет понятна. Пока он работал, к нему в номер постучал Чжэн Хунси и вошел. «Босс, я слышал, что комитет по надзору за играми на этот раз хочет увидеть игры на тему троицарствия. Босс, а какую игру ты создаешь? Я могу отвечать за сюжет», — сказал Чжэн Хунси немного взволнованно. Чень Мо посмотрел на него. «Ты хорошо разбираешься в этой теме, какие книги ты прочитал?» Чжэн Хунси сказал: «Я прочитал пару летописей и книгу «Отношения в троицарствии». Тебе, кстати, стоит прочитать эту книгу». «О, а что насчет записи троицарствия? Чжишу, Цзиньшу, Вэйшу, история троицарствия. Ты их читал?» Чжэн Хунси был ошеломлен. «Нет, босс, неужели ты прочитал их?» Чень Мо покачал головой. «Нет, Чжэн Хунси». Чень Мо рассмеялся. «Все в порядке, эта игра не нуждается в сюжете, поэтому тебе не нужно волноваться на этот счет». «А?» Чжэн Хунси на мгновение застыл. «Но как она тогда будет продвигать тему троицарствия?» Чень Мо покачал головой. «Эта игра, мобильная игра, в ней будет идти упор на геймплей, не волнуйся». «Хорошо», — Чжэн Хунси выглядел немного разочарованным. «Тогда, босс, я, наверное, пойду. Если тебе нужна помощь, ты всегда можешь связаться со мной». «Хорошо», — Чень Мо кивнул. Чжэн Хунси немного подумал, а затем сказал: «Босс, ты случайно не создаешь игру ради выкачивания денег?» Чень Мо улыбнулся. «Можно и так сказать», — Чжэн Хунси сказал. «Тогда это, босс, рынок сейчас переполнен подобными играми. Я боюсь, что она будет неконкурентоспособна». Чень Мо кивнул. «Расслабься, я знаю». «Понял, тогда я пойду», — сказал Чжэн Хунси. На данный момент рынок мобильных игр был наводнен играми, которые были нацелены на опустошение кошелька игроков. Игра Anmei существовала уже более 2 лет. Хотя она все еще входила в первую десятку бестселлеров, она медленно, но верно, сдавала позиции. В конце концов, продолжительность жизни карточной игры была сильно ограничена, особенно такой игры, как Anmei, которая является очень нечестной игрой. Она все еще могла находиться в первой десятке списка бестселлеров, просто потому, что в этом мире у нее существовало не так уж и много сильных конкурентов. В настоящее время отечественный рынок мобильных игр находится в относительно хаотичном состоянии. Игра Anmei действительно подмяла под себя рынок мобильных игр, когда она появилась, но, в конце концов, карточная игра – это не та игра, которая может править мобильным рынком в течение длительного времени. Геймплей в карточных играх является относительно скучным, и большинство людей устанут играть в подобную игру уже через пару месяцев. Однако игра, которая смогла бы заменить игру Anmei, еще не появилась. Однако появление игры Anmei на рынке дало некоторое вдохновение разработчикам мобильных игр, и появление новой хорошей игры многие ждали с нетерпением. Вскоре стартовал второй тур группового этапа чемпионата по игре League of Legends, но на этот раз конкуренция будет очень жестокой. Каждый день с 12 по 15 число будут проводиться матчи, исход которых будет определять судьбу команд. Популярность второго тура группового этапа была намного лучше, чем популярность первого. В итоге вскоре судьбы всех команд были определены. Ситуация в группах А, В была ясна. В группе А явными победителями вышли команды Энерго и ФГ, в группе В, ИФ и СОТ, в группе С, ВСГ и МАТ. Среди них из-за слабых соперников, команда Энерго вышла с ошеломительным результатом, 6 побед и 0 поражений. Остальные фавориты этого чемпионата имели либо 4 победы и 2 поражения, либо 5 побед и 1 поражение. В конечном итоге в топ-8 вошли 2 китайские команды, 3 южнокорейские команды, 2 европейские команды и 1 североамериканская команда. И в результате жеребьевки было определено, кто с кем будет играть. Команда Энерго будет играть против команды МАТ, команда ВСГ против команды ФГ, команда ИФ против команды ЕМАТУС и команда ДВБГ против команды СОТ. После этих сражений в финал выйдут всего 2 команды, которые поборются за главный приз. Однако что озадачило многих, так это корейская команда ЕМАТУС, которая вдруг стала такой сильной. Но проанализировав игры команды ЕМАТУС, многие обнаружили, что эта команда, по-видимому, скрывала свой истинный уровень. И чуть позже кое-кто обнаружил, что эта корейская команда тайно тренировалась вместе с 2 другими корейскими командами. Но это была не простая тренировка. Они фактически поделились с друг другом всеми своими фишками, опытом и стратегиями. Глава 389. Конец чемпионата. Из-за этой новости китайские команды были ошеломлены. Конечно же, китайские команды также устраивали тренировочные матчи, но это были обычные игры, которые могли сравниться с любой рейтинговой игрой. Китайские команды даже и подумать не могли, что кто-то станет делиться своими тактиками и фишками. В конце концов, все это могло быть использовано против них же в будущем. И если о ваших стратегиях будут знать другие команды, разве это не означает, что у вас, по сути, не осталось козырей в рукаве? Поэтому многие были ошеломлены таким ходом. Но Чэнь Мо не был удивлен. Мало кто имел представление о корейских командах, но Чэнь Мо знал о них очень хорошо. Если на кону стояла честь страны, они сделают все возможное, чтобы защитить ее. Если, например, китайская команда проиграет и расстроит многих своих фанатов, китайские болельщики максимум что сделают, так это польют любимую команду грязью, но вот корейский болельщик отправит мыло и веревку своей любимой команде. Любой корейский игрок придавал киберспорту очень большое значение, и в этом правиле не было исключений. Многие люди, скорее всего, будут думать, что из-за жесткой конкуренции корейские команды не будут помогать друг другу, но это было в корне неверное утверждение. В прошлой жизни Чэнь Мо, например, корейские команды перестали массово делиться знаниями друг с другом только тогда, когда команда ЛЦК заняла непоколебимое доминирующее положение. Но даже тогда южнокорейские команды все равно обменивались опытом между друг другом и никогда не делали этого с иностранными командами. Более того, когда они играли с иностранными командами, они не показывали никаких своих заготовок и только пытались понять тактики противника. Как только они обнаруживали, что их соперник не играет с ними на полном серьезе, они тут же выходили из игры. В этом мире корейские команды находились в невыгодном положении, и не говоря уже о китайских командах, даже европейские и американские команды, ВСГ и ДВБГ, представляли определенную угрозу для корейских команд. Так что в том, что они хотели стать лучше, не было ничего удивительного. С 19 по 29 октября будут проводиться сражения между 8 лучшими командами, 2 из которых в конечном итоге выйдут в финал. Результаты матчей в основном совпали с предсказаниями. Команды Энерго, ВСГ и ФСОТ вышли в полуфинал. Битва команды Энерго и МАТ продлилась 5 матчей, но в конечном итоге команда Энерго смогла победить с помощью очень лейтгеймового пика и ранней агрессии. В то же время популярность чемпионата достигла небывалых высот, даже стадион был забит под полную завязку. Под конец за чемпионатом следило более 10 миллионов человек, и к этому числу еще стоило прибавить тех, кто смотрел за чемпионатом с телевизоров. Чэнь Мо был очень доволен такими цифрами, потому что такая статистика почти обогнала чемпионат из его прошлого мира за второй сезон. И причина такой ошеломляющей статистики крылась в том, что нынешняя популярность игры League of Legends в Китае была слишком высока, и огромное количество зрителей являлось китайцами. Четвертьфинал был очень напряженным, и атмосфера на стадионе была неописуемо жаркой. Противостояние команды НРГ и команды ВСГ было очень жарким. И хотя команда ВСГ обладала очень сильными игроками, так как команда НРГ имела больше времени на подготовку, она могла только наблюдать за тем, как команда НРГ пробивается в финал. Битва команды ИФ и команды СОТ привлекла внимание большого количества зрителей. Все хотели увидеть, смогут ли дойти до финала две китайские команды. Но каждый матч был наполнен хаосом и неопределенностью. После четвертого матча они сравняли счет. Последний пятый матч длился целых 54 минуты. Но в конце концов команда СОТ победила, а команда ИФ проиграла. Хотя зрители на сцене сочувствовали команде ИФ, они все равно горячо аплодировали замечательному выступлению команды СОТ. Все было бы в порядке, если бы не произошло ничего плохого. Вот только то, что услышали обычные зрители после такой напряженной игры, заставило многих выйти из себя. Начиная с полуфинала, организаторы чемпионата начали выпускать отрывки разговоров, которые записывались после командных боев. Такие записи в основном выпускались только для того, чтобы зрители смогли лучше почувствовать атмосферу команды, которая только что победила, но и атмосферу команды, которая только что потерпела поражение. Записи разговоров команды НРГ и команды ВСГ были в полном порядке, но вот команда СОТ преподнесла сюрприз. В финальном сражении команда СОТ смогла победить, и именно во время этого командного боя в разговоре корейской команды находилось целых 6 средних по продолжительности пауз. Хотя такой вид цензуры был наложен на слова нескольких игроков, и всем было очевидно, что они точно не сказали что-то приятное. Из-за этого все больше и больше зрителей просили организаторов прояснить этот вопрос. Если игроки команды СОТ действительно высказались несколько раз о своих соперниках настолько некрасиво, что их слова пришлось зацензурить в прямом эфире, их же должны наказать, верно? Глава 390. Конец чемпионата. В своем номере Чэнь Мо дважды прослушал запись этого разговора и снова посмотрел на перевод этого разговора. Сунь Ся стоял в стороне и ничего не говорил. Чэнь Мо посмотрел на Сунь Ся. «Этот перевод верный?» Сунь Ся кивнул. «Конечно, все наши переводчики – профессионалы. И как вообще можно неправильно перевести ругательство?» Чэнь Мо немного подумал, после чего сказал: «Опубликуй это». Сунь Ся заколебался. «Президент Чэнь, разве это не породит кучу ненависти в сторону корейской команды?» «Это...» Чэнь Мо покачал головой. «Поскольку твои спецы в прямом эфире заглушили это, разве это не равносильно раздутию такой мелкой проблемы до великих масштабов? Чем дольше этот вопрос будет оставаться нерешенным, тем больше начнет появляться абсурдных слухов, которые сделают все только хуже. Лучше сразу выдать общественности правду». Сунь Ся спросил: «Что насчет этих игроков?» Чэнь Мо посмотрел на него. «Они просто должны публично извиниться. Не нужно никого запрещать или что-то в этом роде. Они просто были возбуждены, это рано или поздно произошло бы с кем-нибудь». Сунь Ся кивнул. «Понял, президент Чэнь, тогда я передам указания». Сунь Ся столкнулся с подобной проблемой в первый раз. Звукорежиссер, который отвечал за передачу звука, некоторое время колебался и, наконец, решил наложить на определенные слова так называемый «белый шум». Стоит еще сказать, что игрокам не сказали о том, что их разговоры будут записаны, ибо в таком случае атмосфера победы не была бы такой яркой и насыщенной. Но так как это было решающее сражение, от которого зависело многое, тот факт, что игроки иногда ругались или вели себя не совсем как надо, был неудивительным. И звукорежиссер, который наложил белый шум на ругательство, не ожидал, что такой маленький инцидент в итоге выльется в такой огромный пожар. Чэнь Мо узнал об этом деле слишком поздно, общественное мнение в интернете уже вышло из-под контроля, поэтому нужно было действовать очень решительно, выпустить оригинальную запись в сети и наказать этих южнокорейских игроков. Официальный аккаунт чемпионата на Weibo опубликовал оригинальный разговор команды СОТ. «Я отдал ульты, хелпаните мне. Победа, победа, победа, победа, еще немного. Хелп, застаньте этого баклана. Ноктюрн грызет мою спину. Кинь бабл. Ха-ха-ха, мы победили, сосите бибу, раки. Победа, победа. Боже, наконец-то, эти ублюдки были слишком упорными. Эти собаки довольно неплохо сыграли». После того, как эта запись появилась в сети, многие форумы увидели период небывалой активности. «Черт побери, что это за ублюдки? Хе-хе, у меня было действительно хорошее впечатление о команде СОТ, но сейчас, на три буквы, организаторы не будут наказывать их, неужели эти люди вернутся домой живыми? Я думал, тут будет что-то жесткое, а это какие-то цветочки. Многими такое поведение членов команды СОД было расценено как оскорбительное. Только мидер команды СОД, Фрост, все это время молчал, от начала до конца, в то время как остальные четыре игрока говорили не умолкая, особенно Лесник наговорил больше всего. Сразу же после выпуска этого отрывка Чень Мо также опубликовал на Вейбо пост, в котором призвал членов южнокорейской команды публично извиниться. Через час из-за большого давления четверо южнокорейских игроков публично извинились. Но это не остановило многих людей, так как даже официальные зарубежные аккаунты команды СОД все также продолжали подвергаться массовой атаке с наилучшими пожеланиями о долгой жизни и здравии. Однако Чень Мо больше не был намерен делать что-то. Хотя этот инцидент вызвал негативную реакцию, они, по сути, сказали всего лишь пару неприятных слов. И этот инцидент на самом деле только подогрел интерес зрителей, и ажиотаж вокруг последнего противостояния взлетел прямо до небес. Все зрители с нетерпением ожидали начала финала, а также с нетерпением ожидали того, как команда НРГ уничтожит команду СОД. В тренировочном помещении команды НРГ Цзян Хао откинулся на спинку кресла и глубоко вздохнул. «Мы сможем сделать это, но давайте лучше сделаем 10-минутный перерыв, потом подведем итоги, а затем продолжим тестировать стратегии», — сказал Цзян Хао. «Я уведомлю игроков с команды ИФ о перерыве». Цзян Хао вышел из помещения и вошел в помещение команды ИФ. Ху Цзин поднял голову и сказал: «Неплохо потренировались». После полуфинала команда ИФ осталась в отеле для помощи команде НРГ. Конечно, обе команды все еще находятся в разных тренировочных залах. В основном это связано со звукоизоляцией. Цзян Хао сел рядом с Ху Цзином. «Этот чемпионский трофей должен остаться в нашей стране. Мы должны считаться командой, которая намного лучше команды СОД». Ху Цзин промолчал с мгновения, после чего сказал: «Более того, они ни во что не ставят нас». Цзян Хао кивнул. «Они, сейчас, скорее всего тренируются», — Ху Цзин сказал. «Завтра все решится, но убедись, что ваша нижняя линия не станет проседать. Их тактика немного необычна, но она очень хорошо работает». Ху Цзин похлопал Цзян Хао по плечу. «Вся надежда лежит на твоей команде. Я надеюсь, что вы победите». Цзян Хао нахмурился. «Если мы не сможем выиграть чемпионат, я буду сожалеть об этом всю свою оставшуюся жизнь». Глава 391. Жалобы геймдизайнеров. Финал чемпионата будет проходить 11 ноября, до него осталось меньше недели. В то время как популярность чемпионата продолжала набирать обороты, сбор игр на участие в конкурсе все также продолжался. За это время в официальном магазине приложений уже успели появиться игры на тему троицарствия, и в основном все они являлись мобильными играми. Большинство геймдизайнеров, которые решили создать полноценную компьютерную игру, все еще находились в процессе доработки и полирования своего продукта. Но вскоре многие геймдизайнеры внезапно обнаружили, что на игровой платформе компании «Удар молнии» появилась мобильная игра под названием Immortal Conquest. Чень Мо не стал публиковать новость о выпуске этой игры на своем Вейбо, он не стал как-нибудь рекламировать эту игру, он просто молча выпустил игру Immortal Conquest на своей платформе и на официальном магазине приложений. Многие геймдизайнеры были удивлены и шокированы этим. Черт возьми, какого черта, почему Чень Мо вдруг выпустил мобильную игру? Еще и такое странное название — «Бессмертное завоевание». И она, похоже, о троицарстве. Почему он решил поучаствовать в таком маленьком конкурсе? «Солнышко, твои игры и так очень горячие, и за чемпионатом наблюдает туча народа, так почему ты вдруг решил вернуться на мобильный рынок? Черт возьми, Чень Мо хочет убить нас, он, скорее всего, заберет главный приз, ублюдок. Верно, почему он решил войти в наш курятник и уничтожить наши яйца? Я так зол. Я уже почти создал игру, но теперь я не вижу смысла в участии в этом конкурсе. Давайте заставим комитет по надзору за играми убрать Чень Мо из конкурса». Хотя многие геймдизайнеры были недовольны, они не могли ничего поделать. В конце концов, это мероприятие было предназначено для всех геймдизайнеров. Раз Чень Мо захотел поучаствовать, никто не мог его остановить. Многие геймдизайнеры решили посмотреть, что за фрукт Чень Мо выпустил на этот раз. Но поиграв в нее некоторое время, многие геймдизайнеры были ошеломлены. Эта игра, что это за игра? Кто-нибудь играл ранее в нечто подобное? Стратегическая игра? Нет. Симулятор? Нет. Я еще не видел подобного геймплея. Я ничего не понимаю. Карта этой игры состоит из сетки. У каждого игрока есть свой город и свои генералы, но, Что тут нужно делать? Я тоже озадачен. Нет ни сюжета, ни атмосферы, какого черта. И эта игра действительно про троецарствие. В ней нет и капли эпохи троецарствия. Слишком много инноваций. Чэнь Мо создал совершенно новый тип игры. Разве игроки смогут принять такую странную игру? С точки зрения огромной пользовательской базы его игровой платформы, многие игроки решат зайти в нее, так что я думаю, что игроков в этой игре будет достаточно. Качество самой игры не очень хорошее, платформа не сможет ее протолкнуть в небеса. Лучше давайте подождем первой статистики. Многие геймдизайнеры не очень оптимистично отнеслись к этой игре, потому что она была представителем совершенно нового типа игры. Они сильно отличались от любой мобильной игры на рынке. Более того, геймплей этой игры слишком недружелюбен к новичкам. И самое страшное, что игра Immortal Conquest – это игра с относительно высоким порогом входа. Причина, из-за которой игра YamMT и игра Anmei стали такими популярными, заключалась в том, что в них было очень просто начать играть. И каждый аспект этих игр был интуитивно понятен и прост. Но игра Immortal Conquest была другого поля ягоды. Сложная боевая система, очень скучная рутина, отсутствие сюжета. Более того, ее основной контент был скрыт очень глубоко. Однако, как бы то ни было, геймдизайнеры не решались делать окончательные выводы. В конце концов, Чэнь Мо похлопал им по лицу уже очень много раз. Почти каждая игра, которая была выпущена Чэнь Мо, обретала успех. Ранее многие думали, что игра Minecraft, которая была о строительстве из блоков, не может быть популярна. Но после того, как скептики сыграли в игру Immortal Conquest, у многих из них вновь зажегся проблеск надежды. Может быть, на этот раз Чэнь Мо действительно переборщил с инновациями, из-за чего в дальнейшем проиграет. Глава 392. Новая игра Чэнь Мо. Спустя пару дней на рынке начало появляться все больше и больше игр на тему троецарствия, и среди этого огромного потока существовали как плохие игры, так и хорошие. Наиболее примечательной являлась игра от компании Цзин, они выпустили игру под названием «Герои троецарствия». И хотя эта игра была мобильной игрой, ее идея и основной геймплей был весьма недурен. Игроки должны были атаковать города и захватывать их, тем самым открывая новые территории для исследований. В нее также внесли несколько микроинноваций в систему оборудования, систему маунтов, скиллов. Помимо этого, графика в этой игре была просто потрясающей. Сюжет этой игры не был полностью основан на эпохе троецарствия, но основные генералы, тактики и события в игре существовали. Хотя все эти нововведения не являлись революционными, они, по крайней мере, позволяли этой игре выделиться среди прочих подобных игр. Более того, компания Цзин подошла к созданию этой игры с максимальной серьезностью. Графика, которая не только отражала характеристики генералов, но и добавляла им черты божественности, музыка, которая будоражила кровь. Когда Чэнь Мо взглянул на эту графику, он понял, что им пришлось, по крайней мере, выложить около 10 миллионов юаней. Более того, чтобы лучше отразить особенности войны, в этой игре игроки могли свободно сражаться на большой карте и соревноваться за владение каждым городом. Для осад не нужно было соблюдать никаких условий, как и для начала ПВП. И помимо всего этого, компания Цзин закупила довольно большое количество рекламы, из-за чего эта игра на данный момент была популярна. Многие геймдизайнеры считали, что игра «Герои троецарствия», скорее всего, займет первое место. Хотя ее основной геймплей не был чем-то новым, она, в конце концов, претерпело множество изменений. Графика, музыка, основной геймплей, осады, все из этого было очень хорошо проработано. Более того, о таком геймплее нельзя было сказать что-то плохое. Ведь рынок уже давно показал, что такой геймплей является весьма прибыльным и успешным. Ну а насчет новой игры Чэнь Мо, она была слишком рискованной. Совершенно новая игра. Она не была связана ни с какой игрой и не имела никакого сюжета. После того, как прошло немного времени, игроки обратили свое внимание на Immortal Conquest. О, Чэнь Мо тоже решил поучаствовать в этом конкурсе. Какое странное название, но, в принципе, ничего нового. Игра о захвате земель, фиг его знает, это что-то непонятное. Так как эту игру сделал Чэнь Мо, я сыграю в нее. Чжэн Хунси сейчас играл в Immortal Conquest. Чжэн Хунси было немного любопытно, как это у игры не может быть сюжета от слова совсем. Как кто-то мог выпустить игру на тему троецарствия без сюжета? Самая ценная часть троецарствия – это ее сюжет. Многие события того времени стали культовыми, о которых говорили даже сейчас. Причина, по которой многие классические игры на тему троецарствия являлись классическими, заключалась именно в том, что в них интерпретировались эти исторические события с разных сторон. Но оставив сюжет позади, конечно, Чэнь Мо был определенно не настолько глуп. Поскольку он осмелился отказаться от сюжета, он, очевидно, нашел более лучший способ по привлечению игроков. Из-за любопытства Чжэн Хунси скачал игру Immortal Conquest на свой мобильный телефон и начал играть. И первое, что попалось ему на глаза, очень краткое вступление. Дворец, полный величия и грациозности, солдаты в полном вооружении, которые стояли на входе. Большой треножник, который символизировал власть. Атмосфера этой картины очень хорошо соответствовала эпохе троецарствия. Войдя в свой аккаунт, он увидел простой синематик, который сопровождался текстом. Конец династии Хань настал, горы и реки рухнули, и группа героев объединилась, чтобы породить бесконечную войну. Пока появлялся текст, на заднем плане показывали картины, на которых были изображены войска, осады городов, сражения, поклонение императорам. Хотя это был и не очень-то качественный синематик, его было вполне достаточно для мобильной игры. Конечно, босс лучше всех умеет получать высокий КПД при очень маленьких затратах, взволнованно сказал Чжэн Хунси. Лоян в древние времена являлся столицей страны, через этот город проходили все важные пути. Перед его взором предстала большая карта эпохи троецарствия. Но эта большая карта не была разделена на три страны, основные страны той эпохи, она была разделена на большое количество маленьких государств. Каждый хотел забрать эту звезду, и каждый стремился стать самым могущественным правителем. Но эта звезда сверкала слишком ярко, и каждый тигр хотел забрать ее себе. Но каждый тигр имеет своего естественного противника. Последние три абзаца были написаны на древнекитайском, но их смысл можно было понять даже без знания древнего диалекта. Конечно, некоторые игроки с низким уровнем древней письменности не поймут эти абзацы с первого раза, тем не менее они, скорее всего, не станут долго думать об этом вступлении. Но смысл этих предложений был прост. Конец династии Хань породил хаос, и герои начали сражаться друг против друга. Лоян являлся центром мира, и тот, кто получит Лоян, получит в свои руки и весь мир. Но мир был велик, и для его контроля необходимо собрать достойную армию. За звездой охотились все сильные мира сего, но все они имели слабые места. Начало игры пробудило в Чжэн Хунси интерес. Глава 393. Чат-группа. Прежде, чем он вошел в игру, система предложила ему для начала выбрать королевство, в котором он появится и начнет покорять этот мир. Чжэн Хунси взглянул на список. Первоначально он хотел выбрать королевство Цин или Ян, но обнаружил, что они уже были полностью заполнены, поэтому он выбрал королевство Лян. Картина, увиденная Чжэн Хунси в первый же момент игры, дикая местность, местами на которой находились залежи камня, леса и сельскохозяйственные угодья. Обзор на карту происходил с довольно высокого положения, и залежи камня занимали всего одну небольшую клетку. Чжэн Хунси примерно подсчитал, что экран мобильного телефона мог отображать около 100 таких небольших клеток. В середине его экрана находился небольшой дымящийся город, около которого находилось несколько лагерей. Видимо, согласно сюжету этой игры, этот маленький город являлся базой игрока. После этого представления система начала давать серию подсказок для новичков. С помощью подсказок системы Чжэн Хунси сформировал два отряда для боя с бандитами. Боевая система игры Immortal Conquest также полностью отличалась от любой другой мобильной игры на рынке. Каждый игрок мог возглавить несколько отрядов, и каждый отряд могло сопровождать до трех генералов. Если генералы будут уничтожены, сражение будет проиграно. Однако в настоящее время войска Чжэн Хунси все еще не были готовы, он должен был подождать, пока построится командный зал. Выбрав лагерь, его войска вышли карать неверных. Механика походов была предельно ясна. Существовала стрелка, которая вела от замка игрока к выбранному участку. Над армией также было обозначено время марша. Вскоре войска вступили в бой. Так как у обеих сторон было относительно мало войск, горстка кавалерии Чжэн Хунси просто бросилась вперед и уничтожила войска противоположной стороны. Следующим шагом являлся набор новых генералов, продолжение крестового похода против врага, обучение войск, прокачка зданий. Однако Чжэн Хунси также заметил, что система перестала сразу же показывать ему визуализацию боя, а вместо него показывала ему сводку о битве. Скорее всего, это было сделано для того, чтобы игрок в больших баталиях не терялся и мог контролировать процесс. После успешного уничтожения налетчиков город Чжэнхунси уже начал обретать форму. Подсказка системы. Легкого пути, воин. Неужели это конец обучения? Чжэнхунси был немного удивлен. Обычно обучение в мобильных играх было очень длинным по ряду причин. Но в этой игре обучение длилось не больше 5 минут. Это немного смутило Чжэнхунси. Обучение, которое длилось не более 5 минут, действительно ли его было достаточно? Затем Чжэнхунси приступил к выполнению заданий. Они делились на 2 части. Первый тип – это обычные миссии, а второй тип – это стратегическая цель. Стратегическая цель – это, по сути, относительно трудная для исполнения в кратчайшие сроки цель. Например, для выполнения одной из таких целей было необходимо собрать несколько миллионов еды, успешно атаковать замки других игроков 1000 раз и тому подобные вещи, которые в принципе могли рассматриваться как достижения, за которые давали какие-то плюшки. Миссии были более многочисленны, но они были просты к исполнению. Обычно нужно было построить какое-то здание, улучшить здание. И хотя миссии, похоже, не имели структуры, на самом деле некоторые из них образовывали цепочку квестов. Например, игрок должен был улучшать замок до следующего уровня, чтобы получать новые миссии. В самом начале здания улучшались относительно быстро, за короткий промежуток времени в 10 секунд или в несколько минут, но с каждым улучшением время увеличивалось. Чжэнхунси же постоянно улучшал здание в соответствии с миссиями. Каждый раз, когда он выполнял миссию, ему выдавали довольно много ресурсов, которых хватало на еще несколько улучшений, что было очень удобно. В процессе игры Чжэнхунси также обнаружил еще несколько примечательных вещей. Он мог захватывать земли, которые находились поблизости с его замком. Он посылал войска на ближайшую клетку, а они там разбивали лагерь. Любой игрок мог нападать на кого угодно. Более того, Чжэнхунси обнаружил, что в настоящее время у него был титул «Новичок». В дополнение к защите его замка от атак, его генералы быстрее восстанавливались, меньше тратили выносливости, производство ресурсов было удвоено. Согласно правилам игры, генералы будут серьезно ранены в результате поражения, и они не смогут некоторое время принимать участие в битвах. Также генералы тратили 20 очков физической силы каждый раз, когда они вступали в бой, и генералы имели в общей сложности только 100 очков физической силы. Очевидно, что этот титул был нацелен на упрощение жизни новичкам. Вокруг Чжэнхунси находилось несколько замков других игроков, и все они находились без альянса, поэтому их ники были помечены красным цветом, что заставило Чжэнхунси запаниковать. Но вскоре он получил приглашение в альянс. Системная подсказка. Вступление в альянс поможет вам выжить. Вы сможете переместиться в земли альянса, и сможете общими силами целого альянса уничтожить своего противника. Очевидно, что в подобных больших военных играх большая часть основного геймплея заключалась в работе целого коллектива. 2 альянса на данный момент пригласило к себе Чжэнхунси. Первый назывался Лонг Чжантянь, а второй назывался «Настоящие фермеры». Очевидно, что первый альянс завоевал благосклонность Чжэнхунси, потому что его название не было таким странным. Альянсы в этой игре делились на уровни, и альянс первого уровня мог вместить только 10 игроков. После повышения уровня альянс мог вместить еще 10 игроков. Как только он присоединился к альянсу, лидер альянса отправил в чат ссылку на чат-группу. Глава 394. Принцип вовлечения. Так официально, Чжэнхунси изначально не хотел присоединяться, но, учитывая, что в конце концов в эту игру все равно нужно будет играть всерьез, он вошел в эту чат-группу. И тут же Чжэнхунси обнаружил, что в чат-группе было довольно много людей, более 80 участников. «Так много людей», — написал Чжэнхунси, будучи немного удивленным, потому что в этом альянсе было всего 10 человек. Так откуда в этой чат-группе набралось аж 80 человек? Лидер альянса, человек с ником генерал Цзяньпин, написал: «Ну, поскольку на данный момент альянс может вместить только 10 человек, у нас создано несколько альянсов. В этой чат-группе находятся все игроки нашей большой компании. Как только мы повысим альянс до нужного уровня, все перейдут в один альянс». После общения с людьми в этой чат-группе, Чжэнхунси быстро понял, что эти люди играли вместе очень долго, и на этот раз они просто решили попробовать поиграть в новую игру. Очевидно, что гильдия под названием «Воюющие драконы», в которую он попал только что совершенно случайно, ранее существовала и в других военных играх, так как эти игроки были очень хорошо знакомы друг с другом и больше походили на большую шумную группу старых друзей. Но все они подчинились приказу своего лидера и начали играть в совершенно новую игру. Чжэн Хунси написал: «Я только что начал играть, так что не знаю многого». Генерал Цзяньпин написал: «Все в порядке, мы все тоже начали недавно играть, и существует еще много моментов, которые я не понял. Но я чувствую, что эта игра довольно перспективная, и я с нетерпением жду более поздних этапов массовых заруб. Кстати, не забываем, что сейчас нам нужно захватить как можно большую территорию, чтобы наш альянс повысил уровень. Очевидно, что оценка игры Immortal Conquest будет сильно отличаться от человека к человеку. Для таких игроков, как Чжэн Хунси, которые раньше не играли в подобные игры, где была необходима слаженная работа целого коллектива, эта игра не имела нормального обучения и не смогла бы доставить им хоть какое-нибудь удовольствие. Но для этих игроков из группы «Воюющие драконы» эти два недостатка были ничем, потому что игра Immortal Conquest уже показала баталии в самом начале игры, и все они ждали начала большой войны. Кто не любил обыгрывать противника, вести осаду, доминировать над всем миром, и все необходимые механики присутствовали в этой игре, так что игроки, которые любили подобные военные игры, были в восторге. С очень сильным чувством чести в качестве стимула они будут игнорировать все скучные и рутинные моменты, вместо этого они будут сосредоточены на великих числовых целях. Кроме того, поскольку эта игра недавно появилась на рынке, в ней присутствовало множество небольших функций, которые напоминали игрокам о том, что прямо сейчас в игру играло огромное количество человек. Например, после того, как какой-нибудь игрок получал пятизвездочного генерала, в чате появлялось оповещение, которое сообщало об этом событии всем игрокам. Особенно хорошо это работало для богачей, которые получали по несколько пятизвездочных генералов каждую минуту, из-за чего весь чат порой был забит оповещениями от одного и того же игрока. Мировой чат, чат Альянса, внутрикоролевский чат. Большое количество игроков болтали в чатах и обсуждали разные темы, что делало игру очень живой. Кроме того, так как королевство находилось на своей ранней стадии развития, проводился специальный ивент под названием «Глобальные перемены». Он делился на множество этапов, каждый из которых оповещал всех об конкретных успехах. Например, один из этапов назывался «Населенное троецарствие», которое говорило о том, что все три королевства были заполнены игроками под завязку, или, например, «На треть правители», которое говорило о том, что треть какого-то королевства была захвачена одним альянсом. После выполнения этих этапов все игроки могли получить специальные награды, донатную валюту, эксклюзивные скины для своих генералов, скины для замка. Игроки из группы «Воюющие драконы» очень быстро начали постигать основы этой игры. Разделение труда между этими людьми было ужасающе простым, но эффективным. Некоторые люди были ответственны за изучение механик игры, некоторые были ответственны за тактики, кто-то отвечал за формулирование правил альянса, богачи были ответственны за внос огромного количества денег в игру, кто-то был ответственен за привлечение людей, отправку приглашений и разных писем. Чжэн Хунси почувствовал, почему многие любили подобного рода игры. Не было никакого смысла играть в такую игру в одиночку, но как только игрок присоединялся к активному альянсу и знакомился с игроками этого альянса поближе и узнавал, что им нравились подобные игры, этот новичок, скорее всего, еще не скоро покинет подобную игру. Более того, после некоторого проигранного времени Чжэн Хунси ясно почувствовал источник удовольствия этой игры – захват земель. Удовольствие от игры Immortal Conquest можно было грубо поделить на несколько этапов. Вначале – захват ничейных земель и возможные стычки, на средней стадии – борьба с маленькими альянсами и средними альянсами, на поздней стадии – битва коалиции и уничтожение целых могучих альянсов. Можно было сказать, что эта игра была не очень-то и веселой, пока игрок не достигал средней стадии. Однако это не означало, что ранняя стадия не приносила удовольствия. В самом начале игрок активно увеличивал свои силы и улучшал замок. Это был относительно простой числовой стимул. С помощью простых внутриигровых целей, цикл «Улучши здание», «Забери награду за миссию», «Изучи что-нибудь новое», «Опять улучши здание» работал на все 100. В игре Immortal Conquest не было понятия боевой мощи как таковой. Рейтинг игроков был основан на значении мощности. Так называемая мощность складывалась из занимаемой территории. Чем больше земель находилось под контролем игрока, тем больше у него было мощи. Поэтому у игроков была относительно четкая цель в виде захвата как можно большего количества земель на ранней стадии. И поскольку хороших мест в королевстве было немного, если один альянс не поторопится и не займет хорошее место, на его место позарится другой. Поэтому, движимые этим ресурсным давлением, многие игроки будут постоянно улучшаться и двигаться вперед. Глава 395. Осада города. По мере того, как альянс воюющих драконов продолжал расти, он поглощал все больше и больше территорий, и ситуация во всем королевстве Лян начала постепенно проясняться. Прогресс всего королевства с легкостью отслеживался с помощью события под названием «Глобальные перемены». На данный момент целью всего королевства являлось освоение 1610000 клеток, после этого нужно было собрать более 20 альянсов численностью более 45 человек, и третьей целью являлось взятие под контроль 40 городов. В основном, в период действия титула «Новичок», все игроки отчаянно занимали землю, чтобы улучшить производство ресурсов и уровень генералов, но некоторые альянсы с лучшим пониманием игры начали организовывать походы и атаковали самые низкие по уровню города. Оккупация небольшого городка выдавала альянсу определенные преимущества, от увеличения производства ресурсов для всех членов альянса, до получения налогов в виде ресурсов раз в день. Господство альянса в определенной области достигалось главным образом через занятие ключевых городов. Чем больше городов, тем стабильнее была власть альянса в определенной области и тем больше преимуществ получали игроки из этого альянса. Согласно требованию лидера альянса, Чжэн Хунси зашел в игру вовремя, в 8 часов вечера. После нескольких дней напряженной работы воюющие драконы успели очень хорошо развиться. В настоящее время они считались одними из самых сильных альянсов королевства Лян. Город, который будет атакован на этот раз, это Юньцзи, город третьего уровня. В игре Immortal Conquest самый низкий уровень у городов был третьим, а самым высоким – нулевым, но такой уровень был всего лишь у одного города – Лэйна.